Глава 12. Утро начинается с кофе, который не имеет вкуса. Я сижу на краю кровати, босыми ногами касаясь пола и чувствую, как каждая часть тела не хочет двигаться. Не от усталости, а от оторванности. Я все еще здесь, в своей квартире со своими вещами, своими книгами на полках, с разбросанными черновиками, но внутри меня, как после долгого путешествия, когда ты возвращаешься домой и понимаешь, ты уже не тот. Дом не изменился, изменилась я сама. Я натягиваю рубашку, джинсы, привычно расчесываю волосы, наношу макияж механически, все по ступеням, все по полочкам. Как будто собираю оболочку для кого-то, кем уже не являюсь. На работу я иду пешком. Мне хочется чувствовать асфальт под ногами и ветер в волосах. Убедиться, что мир еще настоящий. Люди вокруг спешат, курят, кричат в телефоны, а потом смеются и обнимаются. Кто-то несет ребенка на плечах, кто-то держит букет, кто-то коробку из пекарни. А я просто пустая. Нет, не грустная, просто другая. В галерее меня встречает привычный гул. Шаги, шепот, звук включающегося проектора в медиазале. Я здороваюсь с коллегами, улыбаюсь, кажется, даже естественно. Они не замечают ничего. Наверное, это к лучшему. «Инга, ты в порядке?» — спрашивает пышечка Мила, та самая с щелкающей ручкой. Сегодня ее светлые волосы уложены как-то особенно. Нашла парня? Я киваю и улыбаюсь. Да, просто устала. Она качает головой. Все мы устали, но ты выглядишь по-другому. Ну, не знаю даже. Как будто уехала куда-то и вернулась позже, чем все. Я не отвечаю. Она попадает в самую точку. В течение дня я провожу встречу с художником, смотрю на новые скульптуры из переработанного пластика, пью остывший чай и редактирую текст для каталога. Все как обычно. Но каждый раз, когда я кладу руку на мышку или тянусь за ручкой, я ощущаю, я больше не часть этого. Как будто раньше я была молекулой, встроенной в этот механизм, а теперь наблюдатель. Не враждебный, не обиженный, просто внешний. Так странно. Обычно влюбленность — это бабочки в животе. А тут все по-другому. Возможно, потому что это жизнь, это мой странный дарк-романс. Мой новый телефон лежит в сумке. Молчит. Я не написала ему, Лиян не написал мне. Я не знаю, что с этим делать. Но я достаю его все чаще. Проверяю уведомления, открываю сообщения, закрываю, снова открываю. И каждый раз спрашиваю себя, я должна быть первой? Или он ждет, чтобы я сделала шаг? Или чтобы я не делала его вообще? Разница менталитетов, разница полов. Тот, кто создал мужчину и женщину, чудовищно жесток, потому что мы такие разные. К вечеру я возвращаюсь за стол, чтобы подписать несколько контрактов, и замечаю на ресепшене большой букет. Нежные персиково-белые пионы, обернутые в крафт-бумагу. Рядом с букетом открытка. Я даже не успеваю подойти, как Мила подает мне его. «Это тебе, Инга». «От кого?» Она улыбается. «Там есть записка». Я открываю. Почерк строгий, корейский, но с европейской выучкой. «Приглашаю тебя в эту пятницу на выставку. Буду рад видеть Сон Джин Хо». Я не отвечаю, не потому что злюсь, не потому что Джин Хо не заслуживает. Он хороший, умный, красивый. Возможно, мы могли бы быть кем-то друг для друга, но теперь я не могу. Я смотрю на букет и чувствую, он словно из другого времени. Как будто пришел по почте из прошлого, где я еще не знала, как Лиян целует. где мое тело не было тем местом, в котором кто-то остался, где я не просыпалась одна и не чувствовала это никого, как оглушающий крик. Я оставляю букет на ресепшене. Пусть заберет кто-нибудь, может, Мила, может, та девушка из отдела графики, что всегда вздыхает у окна. А я возвращаюсь в свой кабинет, закрываю дверь и смотрю в окно. Там город, там множество окон, машины, люди и где-то Лия. Мой телефон вибрирует, я резко оборачиваюсь, но нет, это старый, рабочий. Просто напоминание о встрече. Новый молчит. Я не пишу, он не пишет, и от этого молчания внутри все сильнее напряжение, как натянутая струна, которая вот-вот лопнет. Я открываю заметки и пишу. Если я напишу, он ответит. Если я не напишу, он забудет. Если я жду, а он нет, мы встретимся только в воспоминаниях. Я не знаю, что делать. Но точно понимаю одно. Больше я не принадлежу этому миру. Ни офисным кухням, ни кофе-паузам, ни обсуждению модернизма. Я уже на другой стороне. Там, где поцелуи не являются игрой. Где тишина важнее слов. И даже деньги на счете не валюта, а обещание чего-то большего. Вечером город опускается на плечи. Такая теплая, но тяжелая шаль. Улицы мокрые от недавнего дождя, окна отражают желтоватый свет фонарей. Я сижу в кресле у окна, босая, с бокалом вина. На столе рядом пицца с морепродуктами. Не понимаю, хочется ли мне быть одной, или я просто боюсь признаться, что уже не умею оставаться одна. Вино крепкое, слишком. Или просто нервы сегодня расшатаннее обычного. На фоне играет музыка, импровизация кого-то, кто не пытается быть великим, а просто хочет сказать, как он чувствует. И в какой-то момент пробегают мурашки по спине, по шее, по плечам. Снова ощущение, что за мной следят. Не камера и не человек на улице. Не сосед напротив, что всегда забывает выключить свет на своей кухне. Это другое. Я поворачиваюсь, смотрю на соседний дом, балкон. Он темный, как всегда, но тьма там сегодня плотнее. Она будто смотрит. Я медленно поднимаюсь, подхожу к окну, не включаю свет, а просто стою и чувствую. Да, Лиян здесь. Не факт, что прямо в этот момент, но вниманием, присутствием. Тем, что всегда чувствуется кожей раньше, чем глазами, и что это не отпускает. Может, это игра, может, мой мозг просто сходит с ума, может, я окончательно потерялась между реальностью и фантазией, но в тот момент мне все равно. Я отступаю от окна, иду в ванную, закрываю за собой дверь, здесь прохладно, пахнет мятным гелем для душа. И все как будто более настоящее, чем в остальной квартире. Я гашу свет, замираю. «Ты здесь?» — спрашиваю вслух, тихо. «Конечно, никто не ответит. Здесь же никого нет. Это все фантазия, подогретая вином. Тихо до странного, даже капли не слышно. И тут экран телефона на раковине загорается. Одно слово, один ответ. Да, я не кричу и не особо боюсь, даже задумываюсь о прослушке в телефоне, но тут же отметаю эту мысль. Хотя ответ я просто вдыхаю, и все внутри вибрирует, как струна, к которой прикоснулись, или как сердце, узнавшее прикосновение. Он слушает, он рядом, он отвечает. Никаких камер. Никаких смайликов, никаких доказательств, только экран, только свет, только это «да». И я понимаю, все, что было до, закончено. Теперь мы играем по его правилам или по нашим. Я уже не уверена, что между ними есть разница. Я прикасаюсь к экрану. Тогда приходи. Шепчу. Или скажи, куда идти мне. Но ответа нет. Только теплый белый свет и ни одного слова. Однако через несколько минут раздается звонок в дверь. Я не слышала звука поднимающегося лифта. Не слышала и шагов в коридоре. Просто звонок. Я стою в ванной с замирающим сердцем и мокрыми ладонями. Понимаю, дверь я все равно открою. Потому что это путь, с которого уже нельзя свернуть.